приходит целый букет новых вер. Об этой варварски пестрой теологической эклектике, американский, точнее калифорнийский, там будущее начинается раньше, журналист Майкл Вентура пишет: «Нынешняя раскаленная религиозная атмосфера напоминает ту, которая царила в первом столетии до Рождества Христова. Называйте этот век новым или как вам угодно, но грядущая вера соединит восточную философию с теорией относительности, кибернетику с суфизмом, францисканский мистицизм с языческим анимизмом, астрономию с эллинским политеизмом, биологию и племенные ритуалы с юнгианской эгештальт-психологией. Одна из школ современной психологии, считающая технические структуры, целостное образование гештальты первичным и основным элементом психики. В одно всемирное движение, целью которого будет утверждение новой мировой религии. Такая религия может сложиться в русле органической парадигмы, сплавляющей мистику с наукой. Но чтобы пестрый конгломерат вер вырос в более или менее стройное религиозное мировоззрение, необходим перевод, ибо язык и науки и мистики слишком темен и эзотеричен, он доступен лишь посвященным. Чтобы войти в массовое сознание, новая парадигма должна быть переведена на язык массового искусства. Только это, третья после церкви и науки мировая сила истории, способна совершить переориентацию возникающей сейчас постиндустриальной культуры. Массовая культура всегда пестовала свою специфическую религиозность, которая лучше вписывается в восточную, чем западную традицию. Это та религия, которая, как пишет Судзуки, позволяет избежать банальности мирской жизни. Та религия, которая, как говорят тибетские монахи, дает шанс прожить обычную жизнь необычным образом. Та религия, о приходе которой рассуждает автор популярной на Западе истории Бога. Только бог мистиков созвучен атеистическому настрою нашего секулярного общества с его недоверием ко всем сомнительным образам абсолюта. И вместо того, чтобы видеть в Боге объективный факт, который может быть подтвержден наукой, мистики ищут Бога в таинстве субъективного переживания. Путь к такому Богу лежит через воображение, его можно считать произведением искусства, схожим с другими великими художественными символами, передающими невыразимую тайну, красоту и ценность жизни. Такой мистический Бог особенно близок массовому искусству, потому что оно изначально, по самой своей природе, близко к первобытному прологическому миросозерцанию. Популярное искусство никогда далеко не отходило от общего архаического источника нашей культуры. Оно было резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали рациональные отходы цивилизации по мере того, как она становилась все более рациональной. Там, в нижнем подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения, суеверия и приметы, обряды и ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми оно щедро засевает свои угодья. Комиксы, кинобоевики, телесериалы, бульварную прессу, витрины, гороскопы, видеоклипы, рекламу, моды. Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того, как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия. Жорж Батай писал: «Мы привыкли отождествлять религию с законом, мы привыкли отождествлять ее с разумом. Но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип. Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершиной которого является экстаз». Батай. Слезы Эроса. Отрывки в русском переводе. Танатография Эроса. Жорж Батай. Французская мысль середины 20 века. Москва, 1994 год. Страница 297. Если не праздником, то уж чрезмерностью массовое искусство всегда дарит своих почитателей. Его неоспоримое могущество, очевидная витальность и бесспорная универсальность